Глава 21. В двери отворилось окошко. «Вы по какому?» — начал было немолодой холёный мужчина с седыми волосами, на этот раз похожий человек. Но тут же осекся. Глаза расширились, и он поспешил отворить, явно узнав Эстра. «Пожалуйста, проходите, Дес Ашинар. Как доложить о вас Десу Ханеру?» «Италья, его высочество принца Дельгара, желает видеть Деса Ханнера. Поторопись!» — величественно изрек Эстер, давая воочию лицезреть местную иерархию. Преклоненный перед Алуреном, здесь он являл силу и власть и превосходно ею пользовался. «Да, конечно, сию минуту!» — занервничал портье, или как они тут называются. Склонился низко, глянул с любопытством на меня и поспешил по такой же мраморной лестнице наверх. Я оглядела прихожую, все в ней будто кричало. «Я богат! Обратите внимание!» Всевозможные вазы, картины, тяжелая мебель, инкрустированная драгоценными камнями всех цветов, стилей и оттенков. «Вы не устали, Десса? Не хотите присесть? Как себя чувствуете?» Повел рукой в сторону диванов Эстер, тем самым выдавая, что прекрасно осведомлен о моей беременности. «Спасибо. Я не успела устать», — улыбнулась я. «А что, Дес Ханнер, человек или дракон?» «Он из людей, Десса. В свое время был очень молод и перспективен, добился потом и кровью этого поста». «Не удивлюсь, если и трупами», — буркнула я. «Десса?» «Оно и видно, говорю. Похоже, кто-то, дорвавшись до кормушки, совсем не знает меры». «Возможно, вы предубеждены, Десса», — осторожно отозвался Эстер. «Проверим», — пожала я плечами. Возможно, и даже была бы рада ошибиться. Но сам Дес Ханнер словно решил собственным видом дополнить и без того не самое приятное впечатление о себе. Невысокий, полный, рыхлый и, если в полноте и очаровательной лысине моего босса Виталия Андреевича присутствовала некая даже прелесть, а его любовь к жене и детям вызывала исключительно умиление и уважение, то сейчас ко мне скатился колобок из обжорства, пьянства и прочей невоздержанности. Атласные красные панталоны, торчащие в разные стороны немытые волосы, обильно сдобренные пудрой, камзол, еле сходящийся на пузе. По-моему, даже по меркам этого мира он выглядел нелепо. «Десса, градоправитель склонился, одновременно кинув просящий взгляд на Эстра, и тот соизволил представить. «Дес Ханнер, градоправитель Арры, Дес Салада, Италии его высочества Шеса Дельгара». «Чем могу? Какая честь, Десса! Не ожидал? Да вы располагаетесь!» Он попытался ухватить мою руку, но, представив потные прикосновения, я предпочла отбрить его прохладным взглядом. Не думаю, что Алурен стал бы возражать. «Благодарю, я ненадолго. Хочу посмотреть ваши приходно-расходные книги за этот год». Но Дес Ханнер стушевался, нервно собрал свои руки и начал покрываться неравномерными розовыми пятнами. Промокнул атласным платочком лоб, пробежался тревожным взглядом по моим спутникам. «Прошу простить, со всей почтительностью, но вы не счетовод». «Ничего. Счетовода найдем. Покажите», — произнесла я, оборачиваясь к двери, где, по моим подсчетам, должен был находиться кабинет. Ведь логично, что туда можно попасть прямо из приемной, а не топать через весь дом. Кроме всего прочего, я не представляла, смогу ли вообще читать на местном языке. «Просто дайте Дессе то, что она просит, чтобы не пришлось обращаться к Шесу Дельгару», — предложил Эстер, вполне миролюбиво, но от его тона на лице Ханнера к розовым пятнам добавились зеленушные. «Пройдемте», — заикаясь, Десс повел нас в намеченную мной дверь. «Ага, ну хоть здесь логика его не подвела. С него осталось бы протащить посетителей через весь дом, чтобы показать все накопленное имущество. Если холл просто кричал о богатстве, то кабинет призван был свалить посетителя на повал. Также безвкусица с шикарной отделкой, только помноженное на 3. Один стол чистого золота чего стоил. Градоправитель покосился на моих спутников, выдохнул и снял у себя с шеи золотой ключ на золотой цепочке. Открыл огромный шкаф, или даже скорее подсобку. Вошел туда, чтобы пыхтя вынести 4 огромных талмуда, обтянутых черной и коричневой кожей. «Вот, за 4 месяца этого года», — произнес, с трудом уложив их на стол. «Это все?» — сурово спросила я, открывая верхнюю. «Ура! Буквы оказались мне знакомы, хотя я понимала, что это далеко не русский язык, как и цифры, вовсе не арабские. Может, действительно начали проявляться способности Феникса? Ничего, с этим тоже разберусь. А с бухгалтершей и на фирме Виталия Андреевича у меня не складывалось. Время от времени приходилось показывать, чье слово весомее». «Все-все», — поспешно уверил Ханнер. «Может, поужинать? Я сейчас мигом распоряжусь. Прекрасная Шесса!» Он заюлил, явно отвлекая меня от мысли о книгах. Я почти не сомневалась, что это не все. Но тут главное не спугнуть. Пусть думает, будто поверила. «Благодарю, Шесдельгар. Хотел, чтобы я сразу же возвращалась во дворец», — отозвалась. «Надеюсь, его высочество в добром здравии. Передайте мои нижайшие и самые искренние заверения». Кажется, у кого-то пробудилось красноречие. «Непременно», — едва кивнула я. Эстер подал знак ребятам забрать книги, а сам повел меня к выходу, внимательно оглядывая окрестности. Но здесь нас точно никто не ожидал увидеть, поэтому добрались до кареты мы беспрепятственно. Из города выехали тоже свободные, даже остаток булочек успели раздать. Из кареты Эстер меня не выпускал, но притормозить, когда видели голодных, соглашался. Впрочем, не думаю, что кто-нибудь рискнул бы напасть на Италии и приближенных принца. Разве что ледяной, но до сих пор он действовал тайком. Настолько ли ему нужен Феникс? Мне кажется, логичнее все же затаиться и выждать момент, хотя в отсутствии огненного... Я очень надеялась, что Тофлер не станет устраивать открытую конфронтацию, но, тем не менее, с напряжением поглядывала в небо, пока мы поднимались по извилистой горной дороге. Эти непонятные скважины еще... Связаны ли они как-то с моей беременностью, с реакцией старейшин? Ведь Ал говорил, из-за того, что не удалось зачать ребенка, кряж задымился. «Позвать счетовода?» — отвлек меня от мысли Эстер, бросив взгляд на руку, которой я машинально поглаживала раздобытые талмуды, лежащие рядом на сиденье. Два других дракона охраняли нас сверху, и, похоже, до дворца нам предстояло добраться без приключений. «Нет», — качнула я головой. «Сначала сама изучу. В своем мире я немного разбиралась в финансовых отчетах. Уж свести сальдо с бульда могу. Эстер, я уверена, что у Десса Ханнера имеется еще книга, и наверняка не одна». «Для чего?» — нахмурился Бордовый. «Ну как для чего? Для записи фактических трат, тайных займов и всего того, что нельзя показывать принцу, но нужно контролировать. Как бы обыскать его дом, пока он не успел ее никуда перепрятать? Он работает только дома? Или есть еще какой-нибудь... центр?» «Только дома. Но мы не можем устроить обыск без веской причины. Не думаю, что Шесдельгар одобрил бы». «Но пока мы будем ждать его одобрения, доказательства могут сгореть в печи, если уже не горят. У вас ведь есть полномочия?» «Мои полномочия не распространяются на то, чтобы выписать указ об обыске дома любого из уважаемых дессов, но их достаточно, чтобы отправить нескольких тайных исполнителей». «А-а-а. Ну, у нас в суде не принимают доказательства, изъятые без ордера. Не знаю, как у вас». «У нас, если Шес решит принять доказательства, никто не сможет ему помешать», — чуть улыбнулся Эстер. «Очень удобная позиция в некоторых вопросах», — пробормотала я. «Разумеется, если это не в твой дом, вламываются без ордера и начинают рыскать. Впрочем, воспоминания о голодных детях работали вовсе не в пользу градоправителя, и угрызений совести я не чувствовала. Даже если окажусь неправа, даже если он исправно тратит все дотации по назначению, пусть продаст свой золотой стол и накормит детей, Да черти бы побрали всех этих охотников за богатством! Алурен и другие драконы хоть воюют, прорывы закрывают, скважины заделывают, вон прямо со свидания сорвали. И ведь сорвался, без слов полетел. А этот бесполезный только пузо набивает. Мое пузо напомнило мне, что я тоже проголодалась. В конце концов, ему не досталось ни одной припасенной булочки. «Может, по дороге на кухню заглянем?» — предложила я, глядя, как карета преодолевает последний мост и въезжает в ворота замка. «Что вы?» — испугался Эстер. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин. Только без излишеств», — поспешила вставить я, пока он не передал приказ. «А то у вас столы ломятся, а дети...» Я закусила губу. «Нет, я все-таки добьюсь изменений, чего бы мне это ни стоило». Эстер внимательно посмотрел на меня с сиденья напротив и вдруг улыбнулся мягкой, едва застенчивой улыбкой. «Я был бы рад, если бы нашей королевой стали вы, Десса», — отозвался тихо. «Не обязательно быть королевой, чтобы что-то изменить. Я помогу вам. Отправлю исполнителей, и если Десс Ханнер что-то прячет, мы обязательно найдем», — отозвался Эстер. Карета приехала в личные конюшни принца, откуда мы и выезжали. Идти до покоя Валурена было совсем недалеко. Уже третий выход из его части замка, который я узнала, но подозреваю, далеко не последний. Эстер отловил кого-то из слуг и приказал отнести талмуды в апартаменты принца, а сам, покорный его воле, не отходил от меня ни на шаг. После вечерней темноты и прохлады теплые освещенные залы казались вдвойне уютными, а по сравнению с безвкусной роскошью градоправителя во столько же раз изящнее и утонченнее. Я почти расслабилась, с улыбкой оглядывая новый, пока малоизвестный мне путь, когда впереди галерею перекрыл знакомый силуэт.